Мне кажется, — уклончиво возразил Божедомский, — что Катя очень страдает после смерти Лизы. На обратном пути Соколов гнал газик с остервенением, не щадя ни сцепления, ни изношенного мотора. Капитана колотило от безвыходной ненависти. «Сволочи! — бормотал он сквозь стиснутые зубы. — Всех достану и лично поубиваю, пускай потом меня расстреливают. По крайней мере, Василию на том свете не стыдно будет в глаза взглянуть, да есть ли он еще тот свет». То, что рассказала ему трясущаяся с перепугу Катя, не помещалось в капитанской башке. Двое подонков из Москвы, отдыхавших в лесных зорях, 6 лет назад изнасиловали Елизавету, опоив какой-то дурью. Палисадов был третьим. Но, по уверению Катерины, в самой оргии участия не принимал, а ночь провел у нее, у Кати. Очнувшись на утро, Лиза ничего не помнила и не соображала, кроме того, что стала не девушкой. Насильники из похмелья тоже соображались смутно, пробормотали извинения, оставили Катьке деньжат для потерпевшей и быстренько смотались, попросив Палисадова их прикрыть. Но было в этом деле одно странное обстоятельство, о котором Катька поведала с подробным бесстыдством. Эти скоты, будучи якобы сильно пьяными в ту ночь, тем не менее изнасиловали Лизу аккуратно, без синяков и повреждений, кроме одного, разумеется. Не изнасиловали, а дефлорировали, — подобрала Катька гнусное словечко. Когда стало ясно, что Лиза забеременела, Катька бросилась к Палисадову. Тот приказал ей уговорить Лизу сделать аборт. Но Половинкина проявила необыкновенную твердость, категорически заявив, что оставит ребенка и что точно знает, кто его отец. Последнее заявление особенно напугало Палисадова. Он велел Катьке не мытьем, так катанием вызнать у Лизы ее предположение, но Лиза только таинственно улыбалась. Потом ей стали приходить письма без обратного адреса, которую она тщательно прятала. «Почему Палисадов не перехватил эти письма? Еще на почте!» — размышлял майор. «Значит, письма приходили не по почте». В архиве пансионата Соколов быстро нашел гостевую книгу за 1971 год. И отыскал фамилии участников той гнусности. Барский Лев Сергеевич и Владлен Леопольдович Оборотов, оба 37-го года рождения. Мать их! Соколов вспомнил, что Лиза сильно изменилась в тот год. Стал какой-то тихой, задумчивой. Вся будто светилась изнутри. Как же он не догадался ее спросить? Может, перед ним она открылась? Отвез бы ее обратно в деревню. Спрятал за горячим лесом и необъятными коньковскими полями от нелюдей этих. Прищей-свищей. Кто из них Лизу заказал? Кто исполнитель? Гнеушев? Сам Палисадов, но зачем было убивать? Ну, скандал, ну, с работы поперли, но ведь не судили бы. Через столько лет доказать факт изнасилования невозможно. Неужели эти твари так за места свои дрожат, что живого человека убить готовы? Мать их, общего ребенка, ох! Да существует ли еще он, тот ребенок? По договоренности с Палисадовым Божедомским, Катька загодя отвезла Лизу рожать в город и поселила у своей тетки. Но ж через неделю-то вернулась, похудевшая, с мертвыми глазами, без кровинки в лице. Несколько дней промолчала, запершись в своей комнате и не притрагиваясь к пище. Потом начала говорить. Выяснилось, что раньше срока под покров она родила мертвого мальчика, которого даже не видела, потому что была под наркозом. В полуобморочном состоянии, ко всему на свете бесчувственную, ее заставили подписать бумагу об отсутствии претензий и отпустили на все 4 стороны. Только через месяц Лиза понемногу пришла в себя. По словам Кати, даже повеселела. По всей видимости, причиной были продолжавшие приходить письма. Где же все-таки эти письма? Глава 20. Дуэль в нескучном саду. Крекшин и Сорняков понуро стояли возле шлагбаума у въезда в нескучный сад и короткими затяжками передавая друг другу окурок, давили к щекам.